Глава 15. История болезни есть, диагнозы, выписки. Зайдя в кабинет, Денис уселся рядом со столом Князева и сразу засыпал его вопросами. «У меня нет, есть у Полины, у моей жены. Она тоже медик?» Морок удивленно вскинул брови. «А, только по мозгам. Нейрохирург?» Скиф прыснул. «Нет, она вояком кукухи вправляет. Психолог». Морозов сморщил нос и достал из кармана смартфон. «Нужный контакт. Так и запишем». «Запишешь, но потом. Сейчас о другом разговор. Друг-то хороший. Отличный друг. Инструктор и тренер, каких по пальцам пересчитать. Ведь примерно знаешь, что за травма». Морок нажал на кнопку вызова и включил громкую связь, положив телефон на стол. «Да», — кивнул Дима. «В общих чертах обрисую». «Денис, что-то случилось?» Голос Алисы прозвучал встревоженно. «Привет еще раз, милая. Ты на громкой. Тут вопросик есть. Как раз по твоей части. Вдруг подскажешь?» «Ну, спрашивайте». «Здравствуйте». Скиф начал было говорить, но понял, что не знает, как обращаться к жене Морозовой, и глянул на того с вопросом. Морок шепотом подсказал ему имя, и он продолжил. «Алиса. Я Дмитрий Князев, владелец диверсанта». «Очень приятно, Дмитрий. Мой хороший друг получил травму на тренировке. Сложный перелом бедра с повреждением магистральных сосудов. Неудачный бросок на спарринге с новичком. И вроде остеопороз обнаружили. В общем, из-за его нестабильного состояния местные врачи отказываются предпринимать серьезные меры, и все как один списали его в инвалиды пожизненно. Может быть, вы подскажете выход получше? Мне уже без разницы, платно, бесплатно, в России или еще где-то». «Да уж, ситуация. Если вам нужны какие-нибудь документы, справки или еще что-то, разумеется, пусть Денис пришлет мне все, что имеете. У меня есть контакты нескольких сорвиголов от медицины, кто берется за такие случаи». «Правда?» Князев, немного выдохнув, улыбнулся. «Ничего не обещаю, но да. Оба работают за рубежом, оба бывшие военные хирурги. Каждый вытащил с того света по парочке взводов. Это то, что нам нужно. Тогда жду материалы». «Спасибо, Алиса. Очень надеюсь на положительный исход». С полминуты мужчины молчали. Потом Князев встрепенулся и отправил Полине сообщение с просьбой раздобыть максимум документов по Рамазову. «Дим, можно нескромный вопрос?» — кашлянул Морок. «Ну давай. Ты под крылышком у целого боевого генерала. Давно бы уже через него на столицу вышел». Дима мотнул головой. «Я не люблю выпрашивать и лезть в глаза. Свои проблемы решаю сам. Поэтому остальные всласть пользуются высвободившимся ресурсом для всякой херни и распила неосвоенного бюджета. Сейчас не понял намека. Ты не выпрашивай. Просто позвони и скажи, мне нужно. Если у тебя с твоим генералом все взаимно, то ты сильно удивишься». Денис игриво повел бровью. «Может быть». Скиф увидел сообщение от Полины с файлами медицинских документов и переслал его Денису. «Но сначала бы неплохо определиться с тем, что конкретно мне нужно». «Логично». Морок отправил все Алисе. «А с Федотовым, кстати, что?» «Вопрос закрыт». «Чью пользу?» «По-моему, в пользу Федотова», — процедил Князев. Морозов, понимающе, рассмеялся. «Да, ему то, зачем он явился. Но не стесняйся рычать в голос и не забывай время от времени про «мне нужно». Он не любит слабаков, но ценит и вкусно подкармливает свое тщательно отобранное окружение. А при его ресурсах мы просто обязаны ими пользоваться». Закатив глаза, Скиф закурил. «А ты с ним откуда знаешься?» «О, это давняя история. У нас с ним, конечно, не любовь до гроба. Скорее, брак по расчету. Тщательному и доскональному. И часто ты говоришь ему «мне нужно» чаще, чем ему хотелось бы». Морок забавно пожал плечами, глянув в потолок. Дима усмехнулся, ощутив некоторую расслабленность. «Далек я все-таки от этих ваших интриг, заговоров, игрищ. Понимаю, за себя я просил всего однажды». «Ну, ладно, дважды. Все остальное за тех, кто мне дорог. И в этом случае не воспользоваться таким шансом. Преступление. И, как мне кажется, проявление собственной слабости. Слабости засунуть свою гордость в задницу и позвонить власть имущему». Князев мысленно смирился с тем, что помощь Листова ему действительно пригодится. «Как говорит мой юрист, в яблочко». Денис выстрелил пальцами вверх. «А как бы ты сам сказал?» С волками жить, по волчьи выть. Пусти к себе наемников. Начнут плохому учить. Дима саркастично оскалился. «Ну кто-то же должен?» — развел руками Морозов. «Уронишь? Не мешай. Угробишь дрон, говорю же. Будешь под руку лезть, угроблю. Вы вообще с этими птичками зря нежничаете». Арчи упорно насиловал джойстик под чертыхание щита, заставляя дрон нестись в опасной близости от препятствий, доводя его до перегрузок. У них запас прочности, как у мамонтов. «Сам ты мамонт, блин! Нельзя его в мертвую петлю закручивать, он потеряет сигнал и...» Проносившийся мимо очередного строения на малом полигоне крылатый военный хищник неловко дернулся, джойстик в руках Арчи отчаянно запеликал и присутствующих накрыло теплой взрывной волной, ознаменовавшей досрочный финал тренировки. «Разобьется, блядь, Шерман! Ты в курсе, что своими игрищами угрохал дрон за херову тонну бабла?» Арчи неловко зажмурил один глаз. «Сорян». Серегу передернуло от негодования. «Сорян? Сорян? Я сказал тебе не экстремалить». «Да блин, я смотрел несколько разборов по их полетам, там все было». «Разборов? А на буквы в инструкции ты смотрел? Это не та модификация». «Ладно, все, не ори. Разбил, возмещу». Щит пнул ящик с инвентарем. «Возместит он. А сейчас тренить на чем?» «На других птичках. Чтобы ты их угрохал». К полигону бегом неслись только-только вышедшие на улицу Скиф и Морок. Арчи вздохнул, готовясь к скандалу. Серый тоже напрягся, ведь был сегодня ответственным за обучение. «Какого хрена?» Глядя то на столб дыма, то на отряд, выкрикнул Князев. «Заминочка вышла», — кашлянул Кельт. «Ты шутишь?» Денис заметил у него в руках джойстик и с подозрением уставился на догоравшие вдалеке обломки дрона. «Вас, блин, на час оставить нельзя!» Если Моцарт сюда припрется, знаешь, чем все закончится? А он разве еще не уехал? Глаза Арчи неожиданно округлились. Вот только этого мне не хватало. Скиф уставился на щита. А ты куда смотрел? Или тут еще одно пари случилось, пока никто не видит? Чего встали? Быстро взяли огнетушители и бегом. Да не было никакого пари, огрызнулся Серый. Этот псих решил, что дрону похер на гравитацию и законы физики. Я пытался. «Я один виноват», — на ходу прервал его Кельт. «Мы возместим». «Не мы, а ты», — крикнул ему вслед Денис. «Сколько стоит дрон?» «Сколько бы ни стоил», — Скиф вздохнул. «Их хрен достанешь. Очередь производства расписана на год вперед». «Ладно, попробую сыграть в «мне нужно». Ну, если что, я в твоей команде». Под грохот автоматных очередей и шум взрывающихся гранат отряд «Сокола» технично брал штурмом четырехэтажное здание, в котором оборонялись 10 инструкторов. Приказы наемникам отдавал один из их товарищей. Дима же вместе с Лихим занимали нижний ярус трибун, занося все замечания ошибки в протокол учений. «Неплохо для первой недели», — заметил Артем. «Так себе», — поморщился «Сокол». «Носятся друг перед другом, яйцами трясут. Приказы через раз высмеивают». «Кажется, я знаю, с кого они берут пример». Лихой усмехнулся и занес очередной недочет в список. «Ха!» Дима покачал головой из стороны в сторону. «Вопрос в том, что лететь на задание не нам, а им. И дохнуть там из-за ребячества тоже». «У вас такого не было, что ли?» «Было. И кто мнил себя умнее командира, те давно удобряют земли недругов. Судя по вашим отметинам, вы недалеко от них ушли». Сокол с минуту молча наблюдал за своими бойцами, хмурился и цокал языком, потом внес ошибки в отчеты и, продолжая следить за штурмом, все же ответил. «Все наши отметины — результат наших решений. И далеко не всегда причиной тому были гордость. Иногда тупость». Артем хохотнул, Дима продолжил. «А иногда совесть. Или принципы». «Какие же? Мужские. Дэн чуть не сдох, когда будущую жену прикрыл. Я чуть не сдох, когда прикрывал его. Арчи прикрывал раненых. Вован угодил в плен, спасая новичков». «Разве наемники не сами за себя?» «Ага. Но когда ты работаешь в связке с парнями по 5-7 лет, понятие «сам за себя» хочешь не хочешь, а расширяется. Может и глупость, но уж как есть. А вообще да. По неписанному правилу тяжело раненых обычно гасят свои же. Иначе потом им не позавидуешь. И многих ты загасил». Жестокая логика Артему была в целом понятна, но принимать ее он не хотел. Он служил по другим принципам. Приходилось пару раз, но там было без шансов. В конце концов, все знали, на что шли. Изнутри здания раздалась финальная сирена, ознаменовавшая захват. Не прошло и полгода, тихо выругался Сокол. Время смерти — 15 часов 42 минуты. Лихой вымочил из себя черную шутку. Точнее, не скажешь. Завершив второй инструктаж и собрав со всех бойцов подписи, Лера сидела с комиссией Федотовым Листовым на верхнем ярусе трибуны, бездумно следила за военными действиями. В какой-то момент с противоположной стороны диверсанта раздался хлопок, и за крышами нескольких зданий потянулся вверх черный дым. Пики оглянулась на звук, заметила бежавших по территории Дениса и Дмитрия, но больше никакой суеты вокруг не наблюдалось. Ее спутники вообще не обратили внимания на случившееся, поэтому Лера справедливо посчитала, что это штатная часть тренировки другого отряда. Листов периодически поглядывал на Федотова. На языке крутилось полдюжины вопросов, но задавать их он, конечно, не собирался. Генералу очень не хотелось, чтобы диверсант втянули в темные дела высоких чинов, ведь тогда получится, что он окажется виноват в этом, уговорив Князева принять непростой заказ. Опомнился старый хрыч. Обучение наемных солдат — это ли не темные дела? Углубившись в самобичевание, Листов не сразу сообразил, что захват здания завершился. «Ну как вам?» — из вежливости спросил он у полковника. Тот неопределенно повел плечом. Пока что ничего выдающегося. За его спиной миловидная шатенка Валерия незаметно скривила лицо и беззвучно спародировала Федотова, отчего генерал еле-еле удержался от смеха. Перовская, поздно опомнившись, растерянно улыбнулась Листову, и он заговорщицки подмигнул ей в ответ. Все вместе они спустились вниз, и к этому моменту рядом материализовались Морозов и Князев. Последний уже хотел было задать вопрос гостям, но Лера, махнув ему рукой, предупредительно качнула головой. Скиф кивнул и заговорил о другом. «Сегодня к вечеру прогнозируют грозу. Если ваш рейс отменят или перенесут, дайте знать. Организуем комфорт». Федотов, глянув на наручные часы, нахмурился. «Вопрос в том, успеем ли мы сами на самолет. Машина тут. Минут 15 как. Выдвигаемся». Лера успела чмокнуть недовольного учениями Сокола, приобняла Дениса и быстро пожала руки Лихому и Скифу. «Все, мальчишки, пока-пока. Не шалите и не ссорьтесь. Круче вас никого нет». И быстрым шагом, оставляя маленькие выемки от тонких шпилек на плавящемся от жары асфальте, двинулась вслед за военными. «Как успехи?» — прищурился Морок. «Позорно не уложились в сроки захвата», — процедил Сокол, уже почти прикурив сигарету, но вовремя спохватился, вспомнив о правилах. «А у вас?» Арчи позорно грохнул дрон. Лихой и Скиф приглянулись, сдерживая смех. «С самыми крутыми все ясно. А с Рамазовым в итоге что?» — просипел Артем. «Отправили все в Москву. Ждем ответ». Телефон в кармане Дениса выдал жизнерадостную триль. «А вот, кажется, и он. Алло! У меня есть новости». По голосу Алисы было понятно, что она довольно улыбалась. «Погоди, я включу громкую. Говори». «В общем, иначе как чудом, я это не назову. Но один из тех врачей, о которых мы говорили, будет в Питере на конференции через 3 дня вместе со своей командой. Он готов задержаться и осмотреть вашего товарища. Если решите вопрос с госпиталем, с удовольствием прооперируют его прямо там же. Но на реабилитацию все равно придется потом тащить его в Эмираты. 3 месяца минимум. Не факт, что он продолжит работу тренером, но вполне вероятно, что инвалидности получится избежать. Потянете?» Князев и Кореев переглянулись. Денис молча изобразил трубку телефона, вытянув мизинец и большой палец от уха до рта. Скиф пожал плечами. «Потянем». «Хорошо», — откликнулась Алиса. «Я пришлю вам его контакты. Там уж сами скооперируйтесь. Огромное спасибо за помощь. Всегда пожалуйста».